Глава 41. Зельда. «Не могу уснуть. Настолько взволнована. Завтра важный день. Завтра я отсюда сбегу. С помощью Элайджи. Родители идут на открытие ресторана и попросили его за мной присмотреть. И представлять не хочу, что произойдет, когда они узнают, что я улизнула из-под его надзора. Впрочем, Элайджи понимает, во что ввязывается». Кроме того, мой брат — фантастический адвокат. Уверена, он выпутается из любой, даже самой сложной ситуации. С тех пор, как заполучила телефон, я поддерживаю контакт с Жасмин. Она моя единственная связь с Маликом, так как он не отвечает. Жасмин написала, что до него никто не может достучаться. Видимо, ему совсем плохо, поэтому... Я попросила ее не рассказывать брату о том, что я пытаюсь сбежать. Не хочу, чтобы у него появилась надежда, а потом что-нибудь пошло бы не так. Я не могу его разочаровать. Элайджа по электронной почте помог мне с расчетами. Мы подумали, сколько я смогу получать, работая неполный день, и записали все текущие расходы. Некоторые я больше не смогу себе позволить. Автомобиль, например. В любом случае, родители уже расторгли договор финансовой аренды на мой мини-купер. Но в Перле можно жить и без машины. Там Син в конце концов справляется. Самая большая статья – это плата за обучение. Как я буду ее финансировать, для меня большая загадка. Вероятно, придется отложить учебу. Если честно, последние несколько месяцев я и так впустую тратила там время. Возможно, будет полезно сосредоточиться на том, что в данный момент для меня важнее всего. Собственная независимость и Малик. На следующее утро за завтраком царит напряженная атмосфера. А может, мне так кажется, поскольку я знаю, что сегодня случится. Не могу дождаться, когда родители наконец уедут из дома. И до последней секунды боюсь, что они передумают. Но когда приезжает Элайджа, они собираются уходить. Брат не удостаивает меня и взглядом, чтобы не вызывать подозрений у родителей. «Да ты сегодня само воплощение радости», — выдаю я, пытаясь говорить в обычном тоне. «Весело же мне будет с такой нянькой». Вздохнув, Элайджа закатывает глаза. «Спасибо, что подстраховал нас, дорогой», — говорит мама и целует Элайджу в щеку, почти ее не касаясь. «Мы знаем, что у тебя есть дела поважнее». «Без проблем, мам. Я взял с собой работу. Надеюсь, развлекать ее не надо». Вот какое у него будет алиби. Так он объяснит, почему не заметил, что я улизнула. «Важная работа». Я в очередной раз восхищаюсь его дальновидностью. Не волнуйся, веселее будет пялиться на стену в моей комнате, чем провести день с тобой. А с этим я и сама справлюсь. Я разворачиваюсь и иду вверх по лестнице, едва сдерживая ухмылку. Через пару минут Элайджа стучится в мою дверь. «Ну что, все собрала?» – спрашивает он. Я поднимаю телефон и книгу Джона Роллза. Больше мне ничего не нужно. Я ведь возвращаюсь домой. При мысли о доме меня накрывает волна тепла. Давай дадим им полчаса форы. Думаю, тогда мы сможем быть уверены, что они внезапно не вернутся из-за того, что что-то забыли. Мы садимся в столовой и выпиваем еще по чашке кофе. Элайджа не солгал. Он взял с собой работу и сосредоточенно читает какие-то документы. «Что это?» — любопытствую я. «Контракты», — отвечает он. «Интересные?» «Я так взбудоражена, что не могу перестать говорить, хотя знаю, что мешаю брату». «Сойдет?» «Как ты узнал, что хочешь стать юристом?» — спрашиваю его. «Я не знал. Я надеялся». Элайджа даже не поднимает голову. «Но потом ты им стал, и теперь тебе нравится?» «Примерно так. А Себастьян?» Продолжаю я. как было у него? Без понятия. Он отрывается от бумаг. Если честно, ни с Себастьяном, ни с Закари у нас не сложилось близких отношений. Я почти ничего о них не знаю. Может, они и хорошие парни, рассуждаю вслух. В конце концов, до недавнего времени думала, что и ты тот еще засранец. Так что, возможно, насчет Себастьяна и Закари я тоже ошибалась. Возможно, соглашается Элайджа, хотя я бы на это не ставил. Он подмигивает мне, и меня охватывает чувство солидарности и единства. Это ново для меня. Я еще не привыкла не быть одиночкой в своей семье. Знаешь, что забавно? Спрашиваю я, и Элайджа, вздохнув, убирает документы обратно в портфель. Что? Если у нас сегодня все получится, ты станешь моей семьей. И все. Какая большая ответственность, говорит он и улыбается. Но я приму ее с удовольствием. Как думаешь? «Когда-нибудь ты им об этом расскажешь?» — задаю вопрос я. «О том, что помог тебе?» «Нет. О тебе и Маркусе. Определенно. Он уже все уши мне прожужжал о том, что хочет познакомиться с моей семьей». «Я могла бы с ним познакомиться», — предлагаю с энтузиазмом. «А со всем остальным разберешься, когда будешь готов». Элайджа улыбается. На самом деле тебе обязательно нужно с ним познакомиться. Проходит, кажется, целая вечность, прежде чем он встает. Так, думаю, пора. И пока не забыл. Брат протягивает мне визитную карточку ресторана. Пусть Малик с ними свяжется. Если он скажет, что его рекомендовал я, они поймут. Мы крепко обнимаемся. Тысячу раз спасибо. Говорю, уткнувшись в грудь Элайджи. «Не за что. А теперь брысь отсюда. У нас не так много времени». Он прав. Из служащих сейчас на месте только Агнес. Но через полчаса придет садовник. У поварихи выходной, а будка привратника пустует, когда родители не ждут гостей. Элайджи берет портфель и удаляется в кабинет. Потом зовет Агнес. Он будет ее отвлекать, пока я не выберусь из дома, чтобы родители ни в чем не могли ее упрекнуть. Когда тяжелая деревянная дверь с тихим щелчком закрывается у меня за спиной, я с облегчением выдыхаю. Потом сбегаю вниз по ступенькам. Я босиком, потому что не смогла найти кеды. Возможно, родители их сожгли. Но солнце приятно согрело подъездную дорожку. За первым поворотом ждет автомобиль, который должен довести меня до Перли. Элайджа организовал мне Uber. Но когда приближаюсь к черному Субару, он кажется мне знакомым. Я ускоряю шаг. Дверца распахивается, и оттуда появляется Милош. «Мисс Зельда!» — широкой улыбкой произносит он. «Милош!» — кричу я и бегу к нему. Но в последнюю секунду притормаживаю, потому что не уверена, насколько уместно будет прыгнуть к нему в объятия. «А вы что здесь делаете?» — в недоумении спрашиваю я. «Ваш брат попросил меня отвезти вас домой». «Но у вас будут проблемы с моими родителями», — встревоженно отвечаю я. «И как же ваша жена? Разве вы не должны быть с ней и с ребенком?» «Не бойтесь, мисс Зельда. 2 часа они смогут обойтись и без меня». Кроме того, я еще целую неделю в отпуске, и это моя личная машина, так что ваши родители ни о чем не узнают. Я не совсем уверена, но Элайджа не стал бы слишком рисковать. «И вы же знаете», — добавляет он, подмигнув, — «сверхсекретная миссия — мой конек». Милош открывает передо мной дверь, и я устраиваюсь на заднем сиденье. Потом включает наш плейлист, который начинается с «Take on me». «Take on me» — песня группы «Аха». Мы то болтаем, то подпеваем дрянным хитам. Милош показывает мне фотографии своей маленькой дочки Лайлы. И я прихожу в восторг, хотя обычно не испытываю особых эмоций к младенцам. Я на седьмом небе от счастья. Такое ощущение, что краски мира никогда не были такими яркими, как сегодня. То, что я начинаю новую жизнь, наполняет меня гордостью и предвкушением «все возможно». «Где мне вас высадить?» – спрашивает Милош, когда мы подъезжаем к Перли. «У моего дома», – говорю я. «Сначала мне нужно переодеться во что-нибудь нормальное и найти обувь. Перед встречей с Маликом я хочу быть самой собой». Но через пару перекрестков мне в голову приходит идея. «Или не могли бы вы выпустить меня прямо здесь?» – прошу я. Милош бросает на меня вопросительный взгляд. Но, увидев ухмылку у меня на лице, кивает. «Разумеется». Он съезжает правее, и я выхожу. Милош не успевает открыть мне дверцу. «Серьезно, Милош, перестаньте!» – с улыбкой произношу я. И так никогда не было необходимости, чтобы вы придерживали мне двери. Но с сегодняшнего дня я даже не отношусь к благородным господам из высшего общества. Положив руки мне на плечи, Милош внимательно смотрит на меня и говорит. «Знаете, Зильда, для меня вы всегда будете благородным человеком. И неважно, из высшего общества или нет». Он прижимает меня к себе и обнимает. Элайджа дал мне немного денег, чтобы я протянула первые пару недель. Сумма небольшая, и мне придется обращаться с ней очень экономно. Но $40 никогда не могли бы стать лучшей инвестицией, чем оплата нового цвета волос, синего, как небо над Перли. Когда я с угольно-черными ногами добираюсь до съемной квартиры, меня встречают овациями. И Леон, и Аруш дома, и было бы преуменьшением века сказать, что они рады меня видеть. Пока я в ванной отмываю ступни в раковине, мне приходится все им рассказать. Парни садятся на бортик ванны и с интересом слушают мою историю. Я ничего не упускаю, начиная со своей двойной жизни, завершая сменой имиджа и тем вечером. Когда я дохожу до нашего с Мариком поцелуя, у обоих расширяются глаза, а услышав описание реакции моей матери, Аруш закрывает рот рукой. Я рассказываю о завтраке на следующее утро и о сообщениях, которые разослала мама. «Так это сделала твоя мать?» — потрясенно восклицает Леон. «Обалдеть! А мы думали, ты совсем умом тронулась!» Я открываю шкафчик, где храню лаки для ногтей, и выбираю 10 разных флаконов. Сегодня у каждого ногтя будет свой цвет. Я так долго ходила с ногтями телесного оттенка, что не могу остановить выбор на одном лаке. Пока крашу, рассказываю об Элайдже и побеге. «И что ты теперь собираешься делать?» – спрашивают Аруш после того, как я заканчиваю. «Жить своей жизнью», – отвечаю ему. «Впервые еду по Перли на автобусе. И не на одном. Мне приходится сделать 2 пересадки. Но я радуюсь, когда понимаю, что все работает безукоризненно». В последнем автобусе нетерпеливо барабаню пальцами по спинке сиденья передо мной. С каждой остановкой, которую мы проезжаем, я приближаюсь к Малику. Сердце быстро стучит в груди, а губы изгибаются в дурацкой улыбке, с которой я ничего не могу поделать. Будто на уголке моего рта больше не действует сила притяжения. Автобус едет дальше, на юг. Пожилая женщина улыбается мне. «А у вас хорошее настроение, деточка», – произносит она. Я киваю. «Сегодня отличный день». «Тут вы правы», — говорит старушка, достает из необъятной сумки леденец и сует его в рот. На следующей остановке двери автобуса со скрипом открываются, и кажется, что он вздыхает. Я вскакиваю с сиденья и выпрыгиваю на улицу к солнцу, которое щекочет мне нос. Больше всего мне хочется пробежать 500 метров, оставшиеся до дома Малика, но я не хочу запыхаться, когда мы снова увидимся, или вспотеть. Наконец, добравшись до его подъезда, я снова задаюсь вопросом. каково это — иметь ноги длиннее и передвигаться не так медленно, а потом перескакиваю через ступеньку к двери дома. Мне хочется танцевать, так я сейчас люблю этот мир. Жму на кнопку звонка. Через некоторое время нажимаю еще раз. Теперь чуть дольше. Но снова никто не открывает. Черт! Его что, нет дома? Я сильно и долго давлю на маленькую черную кнопку. Но мне не везет. Это как-то неправильно. После всего, что сегодня произошло, наша встреча не может не состояться по такой банальной причине. Указательным пальцем вновь давлю на звонок. И еще раз, и еще, и еще. А потом снова и очень долго, будто не желая в это верить, будто громкость звонка заставит Малика оказаться дома.